Коля же, чтобы не терять драгоценного времени, отчаянно спеша крикнул Перезвону: «Умри!» И тот вдруг завертелся, лег на спину и замер неподвижно всеми четырьмя своими лапками вверх. Мальчики смеялись. Илюша смотрел с прежнюю страдальческую своей улыбкой. Но всех больше понравилось, что умер Перезвон маменьки. Она расхохоталась на собаку и принялась щелкать пальцами и звать: «Перезвон, Перезвон!» «Ни за что не подымется, ни за что!» — победоносно и справедливо гордясь, прокричал Коля. «Хоть весь свет кричи, а вот я крикну, и в один миг скочит. Иси, Перезвон!» Собака вскочила и принялась прыгать, визжа от радости. Штабс-капитан вбежал с куском вареной говядины. «Не горяча?» — торопливо и деловито осведомился Коля, принимая кусок. «Нет, не горяча. А то собаки не любят горячего. Смотрите же все! Илюшечка, смотри! Да смотри же, смотри, старик! Что ж ты не смотришь? Я привел, а он не смотрит». Новая штука состояла в том, чтобы неподвижно стоящий и протянувший свой нос собаки положить на самый нос лакомый кусочек говядины. Несчастный пес, не шевелясь, должен был простоять с куском на носу, сколько велит хозяин, не двинуться, не шевельнуться, хоть полчаса. Но Перезвона выдержали только самую маленькую минутку. «Пиль!» — крикнул Коля, и кусок в один миг перелетел с носу в рот Перезвона. Публика, разумеется, выразила восторженное удивление. «И неужели вы из-за того только, чтобы обучить собаку, все время не приходили?» — воскликнул с невольным укором Алеша. «Именно для того!» — прокричал простодушнейшим образом Коля. «Я хотел показать его во всем блеске!» «Перезвон! Перезвон!» — защелкал вдруг своими худенькими пальчиками Илюша, маня собаку. «Да чего тебе? Пусть он к тебе на постель сам вскочит! Иси, Перезвон!» Стукнул ладонью по постели Коля, и Перезвон, как стрела, взлетел к Илюше. Тот стремительно обнял его голову обеими руками, а Перезвон мигом облизал ему за это щеку. Илюшечка прижался к нему, протянулся на постельке и спрятал от всех в его косматой шерсти свое лицо. «Господи, господи!» — восклицал штабс-капитан. Коля присел опять на постель к Илюше. «Илюша, я тебе могу еще одну штуку показать. Я тебе пушечку принес. Помнишь, я тебе еще тогда говорил про эту пушечку, а ты сказал: ах, как бы мне ее посмотреть. Ну вот, я теперь и принес». И Коля, торопясь, вытащил из своей сумки свою бронзовую пушечку. Торопился он потому, что уж сам был очень счастлив. В другое время так выждал бы, когда пройдет эффект, произведенный Перезвоном, но теперь поспешил, презирая всякую выдержку. Уж и так счастливы, так вот вам и еще счастье. Сам уж он был очень упоен. «Я эту штучку давно уже у чиновника Морозова наглядел. Для тебя, старик, для тебя. Она у него стояла даром, от брата ему досталась. Я и выменял ему на книжку из папина шкафа. Родственник Магомета или целительное дурачество. 100 лет книжки, забубенная, в Москве вышла, когда еще цензуры не было. А Морозов до этих штучек охотник, еще поблагодарил». Пушечку Коля держал в руке пред всеми, так что все могли видеть и наслаждаться. Илюша приподнялся и, продолжая правой рукой обнимать Перезвона, с восхищением разглядывал игрушку. Эффект дошел до высокой степени, когда Коля объявил, что у него есть и порох, и что можно сейчас же и выстрелить, если только это не беспокоит дам. Маменька немедленно попросила, чтобы ей дали поближе посмотреть на игрушечку, что тотчас и было исполнено. Бронзовая пушечка на колесиках ей ужасно понравилась, и она принялась ее катать на своих коленях. На просьбу о позволении выстрелить отвечала самым полным согласием, не понимая, впрочем, о чем ее спрашивают. Коля показал порох и дробь. Штабс-капитан, как бывший военный человек, сам распорядился зарядом, всыпав самую маленькую порцию пороха, дробь же попросил отложить до другого раза. Пушку поставили на пол, дулом в пустое место, втиснули в затравку три порошинки и зажгли спичкой.